Глава 13. И да, я нашла Ору Надию. Премилое воздушное создание живым изваянием сидело в глубоком кресле и, кажется, даже не мигало. Черноволосое, кореглазое, брови домиком, губы аккуратные, кожа чистая, светлая. По мне так драконесса и драконесса, но я попыталась взглянуть на нее с точки зрения мужчины. Ну, наверное, красивая. Волосы длинные, прямые, блестящие, прическа строгая, нос точёный, лоб высокий. На лице выражение рыбы, вытащенной на берег. Разве что ртом не хлюпает, а так один в один. Взгляд пустой, в никуда. Интересно, она вообще живая? Будто фарфоровую статую в кресло впихнули. Мужчины проходили мимо, оборачивались, мельком рассматривали ее, но, как ни странно, не задерживались. Как будто интересно было только взглянуть. Опёршись плечом о высокую колонну, я продолжила свои наблюдения. Недалеко громко засмеялись. Надя вздрогнула и быстро обернулась на шум. На ее идеальных губах расцвела улыбка. Лицо вмиг преобразилось, стало таким теплым и приятным. Да, вот теперь она была очень красивой. Моргнув, девушка навострила уши, пытаясь узнать, о чем же там таком интересном рассказывают. О, любопытство перло вперед нее. «Надя!» — рыкнули рядом. «Хватит таращиться на этих базарных особ!» Драконесса тут же выпрямила спину и снова стала рыбой. Девушки, обернувшись на нее, фыркнули и так небольшой группой и удалились в сторону картинной галереи. Надя расстроилась. Это тяжело было не заметить. Уголки ее губ опустились, взгляд потух. В моем сердце пожаром вспыхнула жалость. Так не должно быть, это праздник. Здесь нужно веселиться, а не сидеть вот так, словно птица в клетке. Я зло прищурилась. Мое внимание переместилось на особу, возвышающуюся над этой несчастной статуей. Вот и огнедышащий дракон нашелся. Голову готова опустить на плаху. Ее тетка. «Ора Гюмзу!» Мимо меня пронеслась какая-то оголтелая особа, таща, видимо, своего сына на буксире. «Вы уже прибыли, так рада здесь вас видеть! Мой сын Матрик, вы должны его помнить!» «А-а-а!» Тётка растянула губы, имитируя улыбку. «Тот самый, что при дворе у императора на низших чинах?» «Эта Гюмзу деликатностью не обладала. Такая же черноволосая, как и ее подопечная. Полноватая, лицо бледное, бесцветное. Но вот взглянешь, и сразу ясно — Грымза. Я сама была не из робких, но таких старалась обходить стороной. Они же не заплюют, так покусают». Передо мной вырисовывалась проблема, пока еще не ясная, но нижней частью спины чувствовала, придется хитрить. «Да». А между тем разговор продолжался. «Мой Матрик в учениках у главного поверенного императора». «Все еще в учениках?» Грымза фыркнула, перебивая собеседницу. «Засиделся он что-то там у вас. Но покрутитесь, девушек вокруг много». «Зря, конечно, прибыли. Мы с Ореном Сетом уже заключили договор. Надя полностью удовлетворяет всем запросам его сына». Юная драконесса, все так же сидящая в кресле, сникла. Глаза странно заблестели. Она украдкой подняла руку и стерла одну единственную слезинку. Никто этого не заметил, никто, кроме меня. «Уже все решено?» Ора отступила от Гюмзу на шаг. Ее сын мазнул по Надии взглядом и уставился в коридор, явно высматривая кого-то. «Конечно, обсуждаем приготовление к свадьбе». Эта мерзкая особа высокомерно задрала нос, словно в женихах не Шиу, а сам император. Я нахмурилась. У меня-то были иные сведения. Так что или она врет, или мне кто-то ночью лапшу на уши вешал. Но вот во второе верилось с трудом. Зачем генералу Хейлу мне врать, стоя под дождем на собственной террасе? Ни к чему это ему. «Как? Уже приготовление?» Неизвестная мне Ора тоже удивилась. А я слышала, генерал очень недоволен праздником. Кричал вчера, возмущался, что его об этом не предупредили. Я слышала? Конечно, недоволен. Гюмзу снова резко оборвала ее на полуслове. Он ведь думал, что будет одна Надя, а здесь сборище. И тут ее взгляд остановился на мне. «Не пойми кого!» — договорила эта крыса. У меня перед глазами потемнело. «Вот такого уже не спущу!» — прищурившись, улыбнулась оскалом. «Ну, держись, Грымза!» Я еще раз пригляделась к молодому дракону. «Матрик, значит. А лицо-то знакомое!» Я спешно вытащила из кармана карточку для танцев, пробежалась по ней взглядом. «Ага, вот он!» Четвертый сверху. Ну, считай, заочно знакомы. Нацепив на лицо самую свою милую улыбку, я поплыла лебедем огневолосым наводить знакомство. «Доброе утро, Оры!» Сладко пропела я и, склонив голову, зыркнула на бедного дракона. «Простите, но я в доме дядюшки немного теряюсь. Матрик, вы записаны в моей карточке, выходит, знакомы с Ульви. Не подскажете, а где столовая?» Хлопнула ресничками и застенчиво смутилась. «Ну а что, брат же сказал, что я робкая. Нужно соответствовать нарисованному им образу». «Дядюшки?» Грымза уловила главную мысль. «Не припомню, чтобы у Орина Сеты была племянница». «Ой», я прошлась по ней взглядом и сморщилась. «Вот и я вас не припомню. Наверное... «Седьмая вода на киселе?» «Да и Хэл о невесте точно мне ничего не говорил, а мы с милым родственником весь вечер вместе провели». «Ну, вообще-то ночь, и не всю, но некоторые моменты можно и подменить». «Он, насколько мне известно, в браке в данное время не заинтересован. Что-то вы путаете, Ора». «Тогда чего же нас здесь собрали?» Этот резонный вопрос задала мама Матрика. Он же смотрел на меня, странно поджимая губы. Что-то мне подсказывало ему весело. Или аховая из меня актриса, да и ладно. Я незаметно для всех ему подмигнула. Матрик, чтобы не расхохотаться, кажется, кусал внутренние стороны щек. «Да, скажите-ка нам, что мы тогда здесь делаем?» Фыркнула Гюмзу, сложив руки на груди, чем вернула внимание к себе. «Так известно, что...» Я развела руками. «Женим моего брата Ульви Уолша. Ищем ему избранную». Взглянув на миг повеселевшую Надю, решила расхвалить товар. «Он образован, естественно, привлекателен, весел и активен, метит в столичный университет магии преподавателем». «Да-да», — вмешался Матрик. «Мы сегодня имели с ним приятную беседу. Он весьма осведомлен по многим направлениям. Но, Ора Айла, он сказал, что на выданье вы». От неожиданности я закашлялась. «Конечно, брат желает мне счастья и слегка скромничает, но и не хочет, чтобы на него началась охота невест. Вот и прикрывается мной, естественно, с моего согласия. К тому же мы выбираем ему жену по душе, поэтому все не разглашается». «Что вы несете, Ора?» Грымзе мои слова совсем не понравились. Уже приготовившись давать отпор, я замерла, услышав колокольный звон. Все разом стихли. «Уважаемые гости дома Уолш, Орины и Оры!» В центре холла возник управляющий Марло. «Просим вас пройти в большую гостиную на второй завтрак». «А вот сейчас мы и выясним, что среди нас делает магичка!» Прошипела Грымза, при этом Надя как-то побледнела. «Авимарло, здесь, кажется, кто-то из прислуги потерялся!» Управляющий поспешил к нам. «Ора Гюмзу, какая-то проблема?» — учтиво осведомился он. «Вот!» — она грубо указала на меня пальцем. «Ора Айла! С добрым утром, юная хозяйка! А я вас ищу! Орин Сет попросил позаботиться о вас и разместить по правую руку от него рядом с Шиу Хейлом. Столы уже накрыты, прошу!» Бросив победный взгляд на Грымзу и высокомерно задрав нос, я пошла вслед за Марло. а позади волной донеслись шепотки. Меня слышали слишком многие, и, сдается, я привлекла к себе достаточно внимания. Гоняя по тарелке крупный зеленый горошек, поглядывала на такого же хмурого, как и я, генерала Хейла, которого непонятно зачем усадили напротив меня. Или это меня усадили напротив него? В общем, век бы икалась тому, чья это была идея. Дядюшка Сет тут же громко икнул и прикрыл рот салфеткой. Прищурившись, я послала ему взгляд, явно не улучшающий аппетит. «Ну а что, мне одной страдать?» Хейл в очередной раз хмыкнул и уставился на меня, не мигая. Он буквально дыры во мне прожигал. И так с того момента, как я имела неосторожность сесть с ним за один стол. Одновременно этот гад еще и умудрялся активно есть, потроша несчастную жареную курицу. Тяжело вздохнув, я попыталась проткнуть горошек вилкой. Он ожидаемо отскочил и залетел к дяде на тарелку. Но тот ничего не заметил, ибо похмелье его еще не отпустило. Хозяин дома заметно страдал головной болью и хлебал рассол квашеной капусты, заедая луковым супом. При этом над столом витал чуть кисловатый запах, идущий от его кружки. К тому же ему не давали покоя пылкие взгляды молодых особ, сидящих за соседними столами. Драконессы на выданье, перешептываясь с маманями, кокетливо хихикали и строили глазки. Дядюшка все больше мрачнел и налегал на свое спасительное пойло. Но это не помогало. Взгляды молодок становились все жарче, недвусмысленнее, а улыбки чарующими. Тряхнув головой в очередной раз, дядя ухватился за ложку и принялся поглощать суп. Наверное, думает, что это с бодуна грезится, но я-то понимала, в чем дело. Ну ничего, он же жаловался, что дому не хватает хозяйки. Вон их сколько желающих. Как говорится, только получите и распишитесь. Я набрала на вилку новую порцию горошка, но тут натолкнулась на взгляд Грымзы, сидящей рядом с Надей. Есть окончательно перехотелось. Вид бедной несостоявшейся невесты, зажатой между теткой и генералом, тоже радости не прибавлял. Остаться мне голодной. Да и есть особо-то нечего. Вот кто завтракает сплошными мясными блюдами? Где зелень? Где овощи? Где фрукты? Да на худой конец яиц бы вареных подали! Я покосилась на горку жареных куриных ножек и куропаток. В горле появился специфический вкус горечи. «Нет, ну, такое и с утра!» «Айла, тебе не нравится блюдо?» Дядя Сет явно заметил мое кислое лицо. «Чего так? Одним горошком сыт не будешь!» «Нет!» — постаралась держать эмоции при себе. «Все замечательно!» В подтверждение своих слов я все-таки съела ложку гороха. «Но в твоей тарелке ничего нет, милая!» Дядюшка не унимался. «Хочешь куриную грудку? Она не жирная, и смотри, как кожица подрумянилась». Я невольно поморщилась, глядя на поднос с жареной птицей. «Ты не голодна?» Кажется, он расстроился. «Не совсем так, дядя», — вмешался Ульви. «Моя сестра не мясоед. Не брезгует, конечно, но все же главное в ее рационе — овощи». Я кивнула и улыбнулась. Хейл оторвался от своей тарелки и обвел взглядом стол, нахмурился, темные брови сошлись на переносице. «Хм!» Грымза высокомерно задрала нос, привлекая к себе внимание. «Неслыханная наглость! Мало того, что ее пустили к столу главы дома, так она еще и в еде привередничает! Вас где воспитывали? В хлеву?» За столом повисло тяжелое молчание. Глаза бедной Нади увеличились вдвое, на лице Хейла заиграли желваки, дядя выпустил из рук ложку. «Что?» — раздалось громогласное рядом. Тон брата стал просто ледяным. «Объяснитесь немедленно, будьте любезны!» «От этого, любезны, у меня холодок по спине прошелся. Я еще никогда не слышала, чтобы Ульви так с кем-то разговаривал. Я вообще не знала, что он на такое способен». «Это магичка!» Грым заткнула в меня пальцем. «Это магичка Айла Уолш!» Раздался еще один рык, теперь уже со стороны генерала. «Да!» — кивнул Ульви. «А вот кто вы такая, мне неизвестно. Дядя, извольте разъяснить мне поведение ваших гостей!» Дядя Сет хлебнул из кружки, растер шею и уставился на драконессу, потерявшую всякие берега. «Ора, Гюмзу!» — начал он, явно подбирая слова. «Ты, видимо, не поняла». «Она не поняла, что допустили к столу именно ее». Хейл деликатностью отца не обладал. Подняв руку, он жестом подозвал одну из девушек, обслуживающих столы, но вместо нее подбежала Маника. «Принеси овощи и следи, чтобы они были здесь в избытке каждый прием пищи». Служанка кивнула и поспешила на кухню. Обернувшись к Грымзе, я поймала на себе взгляд Надии, которая все больше походила на бледную тень своей тетки. Девушка улыбнулась, словно извиняясь за инцидент. Затем она перевела взгляд на Ульви. И я была уверена, что там скользнул настоящий интерес. Еще бы! Таким суровым братец раньше никогда не выглядел. Видимо, что-то я о его характере не знаю. В глазах Надии появился тусклый желтый огонек. Кажется, с выбором я попала в цель. Во всяком случае, с ней проблем не будет. А вот брат упорно девушку, сидящую напротив, не замечал. Вот же! «И все же не слышала я, Орен Сет, что в вашем роду были маги». Грымза, несмотря на предупреждение, униматься не желала. К тому же на нас смотрели и перешептывались все гости за соседними столами. «Вы, хочу напомнить, славитесь чистой кровью». Приподняв бровь, я изобразила на лице крайнюю заинтересованность. «О, меня всегда интересовал этот вопрос!» Я поставила локти на стол и сложила ладони домиком, игнорируя правила этикета. «А вы как эту самую чистоту выверяете? Ну, ради личного развития хотелось бы знать». «Маги — наши враги!» — заверещала она, играя на публику. «А я к вам в друзья и не напрашиваюсь!» — отбила я, сама завидуя своему же спокойствию. «Довольно!» Хейл с шумом опустил деревянную кружку на стол. «Может, кто-нибудь мне объяснит, что за разговоры?» Я пожала плечами, отлично понимая, что его гнев направлен уж точно не на меня. «Так, для ясности...» Дядя Сет сел ровнее и болезненно сморщился. Головная боль его, видимо, не отпускала. «Гюмзу, ты мне, конечно, не чужая. Да, тетка Хейла пусть и дальняя, но... Айла, любимая приемная дочь моего брата, она часть семьи и желанный гость здесь. Если ты не прекратишь эти необоснованно грубые речи в ее адрес, я буду вынужден испортить с тобой отношения». «Но эта девчонка заявила, что брака между Хейлом и Надей не будет!» Взвизгнула вредная драконесса, наконец обнажая суть конфликта. «А мы уже заказали белоснежное платье с розовыми ленточками и сотню голубей. Я и список гостей на торжество составляю». Над столом прогремел кашель. Бедный генерал в этот момент пил и захлебнулся. Сладкая медовуха пошла носом. Схватив салфетку, он старательно стирал жидкость с подбородка, с серой рубашки. «А голуби, извиняюсь, зачем?» Подлила я масло в огонь. «Как основное блюдо?» Надя хрюкнула в кулачок. «Ора, Гюмзу, с чего вы вообще взяли, что я намерен жениться?» Отбросив тряпицу, Хейл, сверкая серыми, как грозовая туча, очами, обернулся к Грымзе. «Лично я намерен и дальше оставаться холостяком. И Айла сказала вам ту правду, которую вчера...» Он запнулся. «Вечером слышала от меня, так что дайте спокойно позавтракать, вы портите мне аппетит». Обернувшись к мерзкой бабе, я подмигнула ей в издевательской манере. Надя снова хрюкнула со смеху и тут же кашлянула, скрывая веселье. Девушка враз преобразилась. Такое чувство, что слова генерала, как лечебный эликсир, пролились ей на душу. «Ох, права я была!» кто-то явно не хочет замуж за моего небратца. Уже хорошо, все легче». Вскоре на стол поставили огромное блюдо, наполненное нарезанными сырыми овощами, жареными корнеплодами, зеленью. Отдельно мне была предоставлена внушительных размеров широкая ваза с фруктами. Я довольно ее покрутила и выбрала самый крупный инжир. Брат, не теряясь, уцепился за мохнатый персик. Недовольно зыркнув на него, я добилась лишь того, что у Льви еще и кисть винограда уволок. Но, несмотря на это безобразие, утро было спасено, и завтрак состоялся. Все ели молча. Напряжение никуда не делось, но меня это уже не волновало. Мелкие косточки инжира смешно хрустели на зубах. Доев фрукт, я ухватилась за мандарин и заметила, что Надя, пользуясь моментом, пристально рассматривает у Льви. О, я видела, как разгорается огонек в ее очах. На губах девушки блуждала мечтательная улыбка. Щечки слегка покраснели, то ли от смущения, то ли от непристойных мыслей, что рождались в ее голове. Но ясно было одно: черноволосой красавице приглянулся мой братец. Но вот тот факт, что он на нее даже не смотрел, удручал. Нужно составить план и свести этих двоих вместе, чтобы коснулись друг друга, чтобы заискрило. Я хорошо помнила, как Оуэн однажды помог мне на тропинке. То ощущение родственной души, та мысль в голове, свой, родной, единственный. Нам хватило одного касания рук. На душе стало тяжело и тоскливо. Мне больше не испытать этого. Никогда. Подняв голову, натолкнулась на пристальный взор генерала. Его зрачки пульсировали, то расширяясь и заполняя собой всю радужную оболочку, то сужаясь до тонкой нити. Поежившись, я разломила почищенный мандарин и отправила в рот крупную дольку, скривилась. «Они кислые», — улыбнулся Хейл. «Возьми лучше вот». Потянувшись, он выбрал апельсин и предложил мне. «Чистить их тяжело», — пробормотала смущенно. Генерал пожал плечами и воткнул большой палец в основание фрукта. Брызнул сок, цедра приподнялась, несколько умелых движений, и дракон уже протягивал мне его очищенным. Над столом расплылся цитрусовый аромат. «Орин, у Льви, а вы не могли бы почистить и мне апельсин?» — пропищала Надя, заливаясь краской смущения. «Я не умею их чистить», — даже не взглянув на нее, выдал брат. «Попросите Хейла». «Тебе что, сложно?» — не утерпела я. «Не хочу я в соке пачкаться, а у Хейла уже руки грязные», — отмахнулся брат. Я сообразила, что он зол на Грымзу, и этот негатив распространяет и на Надию, но все же... «Ну ты...» Прорычала я и, разломив свой апельсин, отдала красной как рак девушке половинку. Конечно, ясно-понятно, что фрукт ее не волновал. Но не ставит же теперь бедняжку в неловкое положение, тем более, что там уже зверем на нее поглядывает тетка. Неуместная жалость, что кошка принялась точить об мою душу когти. Нет, спасать девушку нужно. Бросив взгляд на своего братца, я не выдержала и незаметно пнула его под столом. Ну, просто так, чтобы жизнь медом не казалась. Он поморщился. «Грубиян червячно-книжный!» Надя снова вся сжалась и тихонько ела этот дурацкий апельсин. Грымза зло пыхтела, но молчала. Хейл со спокойным видом вытер руки и, откинув салфетку, уцепился за курицу. «Сколько же в него с утра влезает-то?» Хотя, если вспомнить, что он совсем недавно еще воевал, то, думаю, генерал просто отъедается. Тяжело вздохнув, я съела еще одну сладкую дольку и призадумалась. «Нужен план», — снова пришла к этому выводу. «Сделать так, чтобы у Льви и Надя остались наедине, желательно вдалеке ото всех. Бал отпадал сразу. Что там еще? Охота». «Ну, тут вообще не вариант. Из брата добытчик кабанов, как из меня чистокровная драконесса. Да и выманить его на ту охоту можно будет разве что используя одно желание за книгу. И где там им наедине оставаться? Нет, на охоте все глухо. Значит, все же бал. Но как добраться до карточки Нади? Мама мне точно не помощник. Служанка Моника? Хм, рискованно. Подставлять ее, ну, никак нельзя. За моей спиной послышались тихие девичьи смешки. «Да что сегодня с ними?» — проворчал дядя Сет, затравленно поглядывая на молодок. «Это он вовремя о себе напомнил». Хитро прищурившись, я повернулась к нему. «Дядюшка, а какие у вас планы ближайшие? Я слышала о танцах, об охоте». «О!» — он заметно оживился. «Я и забыл, что у Льви говорил, ты любишь танцевать». «Страсть как!» — нагло соврала я и наступила под столом брату на ногу. «Не знаю, зачем он там рот открыл, но сейчас пусть молчит». «Да, программа у нас насыщенная». Дядю второй раз спрашивать не пришлось. Он принялся сам рассказывать все, что приготовил для гостей на этот праздник. Вечером гулянье на открытом воздухе, танцы, мясо. «О, прости, для тебя овощи, помидорки?» «Ммм, а какие кабачки у нас в этом году на огородах уродились!» «Ничего, мясо на огне я люблю, с зеленью, конечно. Так что там с гуляньями?» Быстро вернула я разговор в нужное мне русло. «А что с ними? Все по плану». Он внезапно нахмурился. «А ты уже знаешь, с кем будешь танцевать?» «Естественно, я позаботился, чтобы карта Айлы не пустовала». Все же влез у Льви. «Все места забиты, только себе оставил первый танец». Дядя Сет сел ровнее и почему-то покосился на сына. Хейл от курицы оторвался и резко вскинул голову. «Какая неразборчивость, молодой человек!» — прогремело над столом. Грымза показательно схватилась за сердце. «Вот карточка Нади абсолютно пуста. Чего распаляться на всех? Она будет танцевать только с генералом Хейлом». «Я вообще не танцую», — проворчал серебряный дракон крайне недовольно. «Хотя, если только заберу у брата первый танец Айлы...» «Нет». «Да пожалуйста!» — выпалили я и Ульви одновременно. Взглянув на братца, с силой надавила каблуком на носок его ботинка. «Нечего тут мои танцы разбазаривать, и так уже расстарался на полную». «Хорошо, будем танцевать!» — прошипел он, выдергивая ногу из-под моей. «Вот так-то!» — шикнула и убрала ботинок. Обернувшись на дядю, поймала на себе весьма внимательный, изучающий взгляд. Не знаю, что ему не понравилось, но он явно был недоволен моим отказом. Впрочем, с такой же гневной физиономией восседала и Грымза. И только Хейл спокойно хмыкнул, подмигнул мне как-то многозначительно и вернулся к своей курице. Сглотнув, я отчего-то подумала, что мое «нет» услышано не было, а вот «да, пожалуйста, у Льви» принято в расчет. Как-то с генералом за собственный танец воевать не хотелось.